Глава 9, в которой раскрывают секреты. «Да ты!» — вскрикнув, Айла бросилась на магическую преграду с кулаками. Не добежала, ее перехватили сильные руки Дарвана. «Тихо!» — приказал он студеным тоном. И, странное дело, она послушалась. Подчинилась сразу, без оговорок, постороннему человеку. Да и вообще она странная. Сама на себя не похожа. Я присмотрелась к кузине. Зрачки сильно расширены, белки покраснели. От злости или... В памяти удачно всплыло бытовое заклинание, и через мгновение я направила в лицо Айлы тонкий луч света. «Ай!» — воскликнула она недовольно и отпихнула мою руку. Но то, что нужно, я успела увидеть. Зрачки остались неизменными. «Вот же нехорошая женщина!» «Что вы ей дали?» — накинулась я на предсказательницу. Едва заметная улыбка скользнула по пухлым губам. «Ничего, она сама взяла», — усмехнулась Фаиса. «Очищающий сознание напиток из горных трав в целом безобидный, если человеку нечего скрывать. Тот, кто его выпил, проявит свою суть, какая бы она ни была». «Вы дали моей кузине запрещенное зелье, это незаконно!» Серьезное обвинение, но Фаиса небрежно заявила. «Ошибаетесь, милочка, это лекарство, и любой целитель подтвердит его пользу для сердца». «Значит, это не то, что я решила? Странно, отчего же Айлу так накрыло?» «Если хотите, убедитесь сами», — предложила предсказательница, и глаза ее азартно сверкнули предвкушением. «Узнаете свою судьбу? Это бесплатно!» Взмах изящной руки и магический щит на входе в шатер растаял. Я поспешно покачала головой. «Спасибо. Откажусь. Я предпочитаю не знать, что впереди. Пускай будет приятной неожиданностью». Фаиса вскинула темную бровь. «Разве вы не хотите подсказку?» «Все хотят узнать, чтобы обхитрить судьбу». Айла вдруг пожаловалась надломленным голосом. «Вы сказали, что я увижу будущее, а затем начали обзываться? Разве так честно?» И она заплакала. Горько, по-настоящему. На суровом лице Дарвана удивление сменилось растерянностью, затем и сочувствием. Быстрый калейдоскоп эмоций, но я успела отследить. Законник нерешительно поднял руку и коснулся волос Айлы. Погладил. Горестно всхлипнув, кузина ужом вывернулась из объятий мужчины и бросилась к Фаисе. Я кинулась за ней и оказалась в шатре, который изнутри показался больше, чем снаружи. Позади загудел щит, отрезая путь назад, туда, где остались Айла и Дарван. «Как? Как так получилось?» Я не поняла. «Итак, настало время откровений», — усмехнулась предсказательница пакостно. «Присаживайтесь». Под колени что-то ткнулось, и я упала на нечто мягкое. Обернулась. Оказалось, что один из охранников Фаисы подсунул кресло. Грациозное движение ладонью и в руке гадалки колода карт. «Выберите одну и не показывайте мне». Я демонстративно скрестила руки на груди. «Не хочу, спасибо». «Упрямая, да?» — фыркнула Фаиса. «Ладно». Она подбросила колоду вверх. Карты, серебристо светясь, зависли в воздухе. Часть парила лицом ко мне, часть — рубашкой. Они поразительно напоминали земные карты Таро, только с разноцветными драконами, богами и жуткими монстрами. Я перевела взгляд на Фаису. «Вы решили показать мне трюки деревенского мага?» «Что?» — округлила глаза предсказательница. Карты, шумно шелестя, рухнули на пол. «Дарван говорил, что вы видите судьбу, когда человек стоит на пороге. А вы тут в шарлатанку играете. Несерьезно». Я огляделась, отмечая атрибуты ее маскарадного образа, которые должны впечатлить чувствительных людей. хрустальный шар, зубастый череп какого-то животного и разноцветные скляночки на столе, пучки трав, треножник с благовониями. Так, благовония. Чашек на столе, из которых могла бы выпить Айла, я не увидела. А вот вонючий дым был. Вспомнив о платке в кармане, я прикрыла им нос. Вдруг поможет не надышаться якобы целебной гадостью. А вы у нас серьезная барышня. Сразу к делу? Фаиса совладала с эмоциями и отбросила игриво легкомысленный тон. Голубые глаза прищурились, внимательно рассматривая, словно сканируя. Что ж, я тоже за прямоту. Пока предсказательница пялилась, я прикидывала варианты, как поскорее ее покинуть. Вход закрыт магическим щитом, да и охранники никуда не делись. Стояли каменными изваяниями, никак не реагируя на выходки своей госпожи. Еще и алебарды перекрестили. Выбивать с собой новый проход? Тоже не получится. Шатер не бутафорский. Стены из плотной ткани, хорошо натянуты, на ветру не трепещут. И, подозреваю, укреплены магией. И что остается? Смириться и услышать предсказания? А если она увидит, что я иномерянка, захватившая чужое тело? Это будет катастрофой, ведь я ничем не докажу, что это случайность, и попала я на Дисгар по воле богинь. Фаиса не бродячая гадалка, которую она изображает. Ее слова имеют вес, им поверят. И что тогда? Я окажусь в застенках местной разведки или службы безопасности? По телу разлилась слабость, в животе похолодело. Хорошо, что сижу в мягком кресле и не видно, как меня шатает. Я откинулась на невысокую спинку и постаралась расслабиться, собраться с мыслями. Платок от лица предусмотрительно не убирала. Как интересно! Довольно промурлыкала Фаиса и обошла вокруг моего кресла. Так-так-так, вот это поворот! Новая волна холода изнутри. Что увидела эта дракониха? И почему еще не вопит? Хватай самозванку. Дар видеть чужие тайны. Странный дар. Сочувствую, — хмыкнула Фаиса. О чем она? Кроме магии у меня есть дар? Я изо всех сил старалась подавить волнение, не показать, как мне страшно. Фаиса застыла передо мной, задумчиво играя светлым волнистым локоном. Сосредоточенная, хмурая, молчаливая, по ее левому виску медленно ползла капелька пота. Жарко ей в наряде гадалки. А не надо было шить из тяжелой, явно дорогой ткани. Прошло минуты две, прежде чем предсказательница заговорила. «Да ладно!» — протянула она насмешливо. «Дивное открытие!» «Что ж тебя взять за молчание, а?» «Барышня с секретами!» Мое сердце застучало быстрее, норовя выскочить через горло. Она увидела, кто я. «Дай руку!» Властно потребовала Фаиса и протянула ладонь. «Сейчас узнаешь свою судьбу!» Опасность завораживает, лишая сил сопротивляться. Я поднялась на ноги, отвела руку с платком от носа и... направилась к выходу. «Спасибо! Обойдусь». Откуда-то пришло кристально четкое осознание, что я могу так сделать, не слушая пыхтящую от возмущения шантажистку. Те капельки пота на висках Фаисы. Она не перегрелась. Она вспотела от напряжения, потому что лгала. Не смогла что-либо увидеть обо мне, потому что я иномерянка. Или предсказательнице нужен добровольный физический контакт, чтобы прочитать человека. Неважно. Как бы там ни было, а Фаиса ничегошеньки обо мне не узнала. Я могла ее не опасаться, и охранники меня пропустят. Я широко улыбнулась мужчинам. «Уважаемые, позвольте пройти, я спешу». Алебарды тотчас были убраны. «Куда собралась?» — воскликнула Фаиса раздраженно. «Стоять!» Шелестя, передо мной стеной возникли карты. Одна из них, точь-в-точь земная императрица, выдвинулась вперед, практически уткнувшись мне в лицо. Нарисованная женщина хищно улыбнулась, обнажая клыки. «Ой!» Ноги все еще дрожали от пережитого стресса и не дали позорно отшатнуться. Со стороны наверняка показалось, что я безумно смелая. «У вас скучно, мне надоела пустая болтовня». Фаиса бросилась за мной. «Да ты наглая!» Выскочив из шатра, я в кого-то врезалась и тотчас оказалась в стальном кольце из мускулистых горячих рук. «Искренняя, отважная девушка». Тихо закончил низкий обволакивающий голос. Передо мной выросла мощная фигура в черном. Я подняла голову и утонула в нереально сине-фиолетовых глазах регента, князя Райнера Эшвана. Четкие плавные линии лба, носа, скул и подбородка придавали сходство с отлитой из бронзы скульптурой. И на ощупь Фьер Эшван был весьма тверд. Мои ладони лежали на его широкой груди, ощущая каменные мускулы. Прижатая к постороннему мужчине, в коконе из его силы, тепла и властной ауры, я чувствовала себя уютно, словно я вернулась домой в дни, когда еще не потеряла веру в себя и в то, что для безопасности достаточно крепкой двери. Кончики пальцев зудели от желания погладить шикарный рельеф мужского торса, уловить стук его сильного сердца. И я поддалась соблазну. Провела ладонью по плечу. «Ой, я лапаю регента». Понимание, что творю какую-то дичь, резко отрезвило. Я подалась назад. Регент тотчас отпустил, разомкнув руки. «Ясного вечера, госпожа Хайрис. Опять кого-то спасаете?» — спросил он насмешливо, глаза в глаза. В ответ на мой испуг — интерес, ожидание и предвкушение. Почему у меня ощущение, что Фьер Эшван рад встрече и не возмущен, что я его лапала? И почему вдруг расщедрился на комплименты? И главное, отчего на душе теплеет при виде того, кто спровоцировал стресс на работе и вызвал сильные негативные эмоции. «Сейчас спасаю только саму себя от ненужных мне предсказаний», — отозвалась я тихо, борясь со стыдом. «Вот же ситуация! Даже в прошлой жизни меня никогда не тянуло гладить посторонних мужиков! Катастрофа, что это произошло на глазах у Айлы!» «А, нет, она далеко, о чем-то тихо спорит с Дарваном. Значит, не видела мой странный поступок. Хоть здесь проблем не будет». Я перевела взгляд на регента. Он не проигнорировал правила маскарада. На нем была бесформенная черная хламида, вышитая серебристыми узорами, имитирующими паутину. «И кто он? Король пауков?» В голове смутно крутилась туманная догадка. Унаследованная память тускнела с каждым прожитым днем, теряя все больше красок. Не удивлюсь, если через пару лет поблекнет до полного исчезновения. Воспоминания предыдущей хозяйки тела неотвратно стирались моими. «Не хотите знать будущее?» — вскинул мужчина темные брови. «Человек сам кует свою судьбу. Брякнула я в мире, где жизнями людей играют незримые богини». «Жрецы небесных сестер с вами бы поспорили», — усмехнулся регент. «А драконы одобрили бы ваши взгляды». «А еще обратились бы к предсказательнице, чтобы понять, как выгоднее действовать», — нежным глазком произнесла Фаиса. Покачивая бедрами, она приблизилась и ловко вклинилась между мной и регентом. Откровенное пренебрежение одновременно возмутило и повеселило. «Мой Фьер, вам понадобилась моя помощь? Я готова!» Ласково глядя на блондина, сообщила предсказательница. Тон голоса, жесты выдавали ее эмоции. Ей нравился регент. А она ему? Даже присматриваться не надо. Он на нее сердился. Регент едва заметно поморщился. «Благодарю, Фьери Фаиса. Не сейчас. Я здесь из-за криков». «Да шумят здесь всякие». Предсказательница свысока посмотрела сначала на меня, затем на Айлу. «Девицы из провинции, увы, очень громкие». К несчастью, кузина услышала эти слова и приняла на свой счет. Нелепое обвинение, безликое, но она отреагировала предсказуемо. Обернувшись, выдала сердитое. «Фьери Фаиса, а ваши предсказания?» Дарван не позволил договорить, коснулся ее плеча, отвлекая. «Сударыня Айла, нас ждут возле фонтана Согласия. Поспешим». И он взял ее под руку, при этом быстро взглянув на регента, словно молчаливо ожидая приказа. «Благодарю за уделенное время, Фьери Фаиса», — вежливо поблагодарила я. «Пусть она странная и назойливая, но ссорится с девицей, которая в гневе может обернуться драконом и откусить голову, глупо». «Я тоже спешу», — произнес регент и предложил мне свой локоть. «Составлю вам компанию, раз нам в одну сторону». И я, разумеется, не отказалась, опустила ладонь на мужское предплечье. Будь злой взгляд Фаисы материальным, она бы им меня проткнула. «Ясного неба, Фьер Эшван!» Процедилась сквозь зубы драконье пожелание предсказательница, ни на кого не глядя. Регент коротко поклонился и набросил капюшон своей хламиды. Лицо тотчас скрыл мрак, остались видны лишь глаза, которые засветились алым. «Жутковатый маскарадный костюм? О, и я знаю, кого он косплеит!» Понимание пришло из недр чужой памяти. Я почти угадала, это был образ повелителя арахнидов из некогда существовавшего королевства. В веках этот маг-оборотень прославился страстью коллекционировать красивых женщин. Когда они ему надоедали, бедняжки исчезали. Странный выбор для облеченного властью драконида. Впрочем, я быстро поняла мотивацию. Идущие навстречу группки девушек с опаской обходили нашу пару по дуге. То есть цель маскарадного костюма — отпугивать? Неужели регент устал от женского внимания? А что, хороший тогда выбор. К месту встречи мы шли, не разговаривая, чинно, неспешно. Айла с Дарваном о чем-то яростно спорили, на тему, чего я не могла расслышать, отойдя от шатра прорицательницы. Мы влились в толпу шумной рекой, стремящуюся в сторону площади. По пути встречались палатки и ларьки торговцев, предлагавших сладости, местные сувениры и маски тем, кто их забыл приобрести заранее. Украшенные лентами, белыми флагами с красно-золотым солнцем, магическими фонариками и гирляндами из зелени, улица вывела на скалы площади. Огромная она напоминала океан, где скопления отдыхающего народа были островками. В центре находился своеобразный материк, каменное возвышение-помост, на котором сейчас стоял алтарь. Разделенный на две части, черную и белую, он был усыпан белыми и красными цветами. Невольно я замедлила шаг, чтобы рассмотреть процесс первого этапа отбора. Регент остался рядом, словно четверть часа назад не говорил, что спешит. Чтобы попасть к алтарю, кандидатке в Хаисы предстояло пройти двойное оцепление из стражников в красной с золотыми вставками форме. Гвардия императора — сильнейшие боевые маги. Девушки разных сословий, красавицы и серые мышки выстроились в очередь к алтарю, и была она поистине бесконечна. Счастливица, добравшаяся до первого жреца, протягивала ему правую руку. Жрец прикасался плоским, прямоугольной формы белым камнем. Вспышка света, и девушка поднималась по ступенькам на помост. Приблизившись к алтарю, опускала на него ладонь. Мгновение, и она шла дальше, не глядя под ноги. Все ее внимание было приковано к руке. Жрец оставляет метку белого цвета. За несколько секунд она меняет цвет или остается прежней. Тихо произнес регент. Серебристая — знак, что она идеальная пара для мага. У них родятся одаренные дети. Золотая достается девушке, подходящей дракониду. Их общий ребенок сумеет вырастить внутреннего зверя и подняться в небо. «Радужная метка — знак потенциальной Хаисы», — подхватила я. «Спасибо, мне уже объяснили. Удобно, что метят по рангам, да? Эдакая сортировка». «Да», — согласился мужчина, не расслышав в моем голосе иронии. Я подавила смешок, продолжая напряженно следить за конвейером из невест. Девушка, спускаясь по лестнице, на противоположной стороне помоста не сводила глаз со своего запястья. Внизу ее дожидался второй жрец. Кандидатка в Хаисы застыла на мгновение, а затем вскинула вверх руку, на которой сверкала золотым. Кто-то из зевак зааплодировал, кто-то радостно заулюлюкал. Не обошлось и без завистливых выкриков со стороны девушек. «А если кто-то не захочет проходить отбор?» Спросив, я сразу же пожалела об этом. «Нашла у кого интересоваться. У самого регента!» Отсутствие метки — серьезный штраф для семьи девушки и всех, кто с ней общается. «Ага, значит, обязательно кто-то донесет из вредности или страха, что девушка не была возле алтаря. Хитро!» «Так, все понятно. Можно прощаться с регентом и идти вместе с Айлой к фонтану». Был случай, когда будущая Хаиса проигнорировала обычай. Но радужная метка все равно появилась. «Это как?» Я пораженно уставилась на драконида. «Случай из летописей. Подробности не сохранились?» Пожал он широкими плечами. «А зачем тогда весь этот фарс с алтарями и метками?» Возмутилась я. «Фарс?» Весело повторил регент слово, будто смакуя его. Я смутилась. Что-то я слишком осмелела и разоткровенничалась. А ведь еще вчера этот мужчина требовал с меня страшные клятвы и довел Айлу до истерики. «Простите, я уважаю чужие обычаи, но не понимаю логики. Зачем проходить проверку у алтаря всем девушкам, если метка может появиться сама по себе?» «Вы сами сказали, что девушки сортируются, и это удобно?» Цинично улыбнулся регент. «Провоцирует? Ждет, что я начну возмущаться?» «А я промолчу, сдержусь». Хотя сама идея метки, клейма качества, вызывала протест. С подчеркнутым интересом я принялась наблюдать за следующей девушкой. Ее лазурное платье сверкало от обилия вышивки серебряной нитью. Аристократка. И не рада возможности здесь находиться. Она шла, опустив взгляд. «О! А ведь это дочь постоялицы, которая закатила скандал, утверждая, что в Перекрестке нет подходящих номеров для будущей принцессы. А вон и сама дама взволнованно бегает вдоль помоста, каким-то образом просочившись сквозь кольцо гвардейцев. Пц! Эй, красотка!» Я посмотрела вправо. Мужчина в неприметной темной одежде и простой белой маске на все лицо обратился к юной девушке, стоящей в компании двух мальчишек лет 16. Примечательная троица, одеты в маскарадные костюмы охотников. У всех короткие фиолетовые волосы, даже у девушки. Непослушные локоны едва достигали середины шеи. «Красотка, ты уже получила метку?» — вкрадчиво спросил мужчина. «Моя сестра стояла в очереди целый день и может продать свое место». Девушка помотала головой, и ее лиловые волосы забавно колыхнулись. Необычная прическа в мире, где у аристократок шикарные длинные гривы. «В очереди я и сама постою». «Потратишь на это весь день», — притворно огорчился мужчина. «Купи место, не трать время, оно бесценно». «Денег нет», — отрезала девушка. «Плату можем взять и украшениями», — не отставал мужчина. «Спасибо, я сама». «Жадная», — хмыкнул мужчина. «Домовитая», — весело парировала девушка. Вздохнув, продавец места отправился предлагать свои услуги дальше, благоразумно не подходя к девушкам, которые прогуливались по площади с молодыми мужчинами. «Ну да, а вдруг нарвется на несдержанного жениха, который так зол из-за проверки и оторвется на наглом продавце? Кстати, а сейчас можно выходить замуж? До прохождения проверки? Нет, я не планирую, так просто интересно». Когда я вновь посмотрела на помост с алтарем, то увидела, что дама тащит за руку дочь обратно к первому жрецу. Даже на таком расстоянии в шуме удалось расслышать ее гневные крики. «Моя дочь не может быть пустышкой! Это ошибка!» Бедная девушка, которую таскали за руку, как котенка за шкирку, совсем поникла. Передо мной возникла Айла, закрывая собой разворачивающуюся драму. Старательно не глядя на регента, она ехидно поинтересовалась. «Эрика, а ты ничего не забыла?» «Ох, еще как забыла! Придя на Алую площадь, мы увлеклись зрелищем и не пришли в назначенное место встречи. Пусть со мной такое впервые, оправдания нет. Из-за проверки у алтаря я совсем забыла о планах на вечер и чужих чувствах. Намия нас ждет и беспокоится. Да, то и вовсе организовала поиски. Фьер Эшван». Айла положила руку на сердце и грациозно поклонилась. «Простите нас великодушно. Нам с кузиной пора вернуться к маменьке». «Я понимаю и не задерживаю», — отстраненно с прохладцей произнес регент. Странное ощущение. Почему мне кажется, что он испытывает досаду?» «Или досаду испытываю я?» «Ну да, драконит — приятный собеседник и мог рассказать нечто важное о ритуале проверки. Зачем только Айла влезла?» Решительно подхватив под руку, девушка с непонятной спешкой потащила меня прочь подальше от регента. Кастовав сферу безмолвия, которая пропускала звуки, но не позволяла подслушать разговор, Айла со вздохом облегчения призналась. «Думала, с ума сойду. А он все не уходил, словно приклеился к тебе», — говорила она возмущенно, но шепотом, будто не доверяя своему же заклинанию. «Неужели не понимает, каково нам в его присутствии?» Серьезно ее задело вчерашнее происшествие, раз до сих пор злится на Фьера Эшвана. Надо бы говорить, напомнить, что негатив в сторону влиятельных людей опасен. В аналогичной ситуации в моем мире самый добродушный олигарх не ограничился бы жестким разговором. И вообще, кипяток на пах — это наверняка увечье средней тяжести, нанесенное по неосторожности. На земле Айлу ждали бы серьезные неприятности. «Почему приклеился? Мы разговаривали об отборе. На мой взгляд, ты была непозволительно резкой с регентом». Айла замедлила шаг. «Не поняла. А где слова благодарности за то, что я тебя спасла от ужасного монстра?» Все так же шепотом из-за идущего в трех шагах от нас Дарвана спросила кузина. «Вот как? Меня нужно было спасать, а я и не знала». «Спасибо, дорогая кузина», — после небольшой паузы отозвалась я. «Постоянно из-за нее какие-то проблемы. А сегодня не дала узнать о тонкостях поиска Хаисы. Больше всего о нем известно представителям императорской семьи. Когда теперь у меня возникнет шанс узнать о нем больше?» «Эрика, подожди-ка!» Айла остановилась и уставилась на меня, словно видя впервые. Хотя что рассматривать на лице, спрятанном за полумаской и ей уже немного измененном? «Что? Так ты ничего не чувствовала рядом с князем Эшваном?» — произнесла кузина с недоумением. «Увы, чувствовала. У князя сильное, ошеломляющее стальное, тренированное тело воина и теплая твердая рука. Он излучает безграничную уверенность, внутреннюю мощь и надежность. Кажется, пока с ним рядом, не страшны ни монстры, ни некроманты, ни даже богини. Впервые в жизни мне захотелось спрятаться за мужскую спину, захотелось довериться и попросить совета, но я и намерянка, занявшее чужое тело. И живу, пока богини не теряют надежды склонить исполнить их волю». Уничтожить принца, который, между прочим, единственный племянник князя, будущий правитель. Почувствовала, что князь Эшван — внимательный спутник и хороший рассказчик. Я пожала плечами. Что еще должна ощутить? «Сударыня, что-то случилось?» — поинтересовался Дарван. Айла деактивировала заклинание сферы безмолвия. «Нет», — она мило улыбнулась и откровенно солгала. Эрику ударила мошка в глаз, попросила посмотреть. И она тотчас потащила меня дальше, ускорив шаг, будто убегая от нашего спутника. «Сударыня Айла, поверните направо! Нужный нам фонтан в ту сторону!» — насмешливо крикнул Дарван. Айла досадливо хмыкнула и выполнила совет. Вновь кастовав сферу безмолвия, продолжила допрос. «Значит, ты ничего не чувствуешь?» «Интересно». «Да о чем ты?» Развела интриги на пустом месте. «У пробужденного драконида тяжелая аура. Чем сильнее он, тем сложнее выдерживать его общество. Аура давит, а у регента и вовсе размазывает по земле, требуя подчинения. Ужасный вечер, я измотана. Сначала мерзкая гадалка, затем регент. Мне орать хочется и одновременно плакать. Передозировка драконов, понимаешь?» «Она ведь шутит?» Ничего похожего я не испытала. Наоборот, мне было уютно рядом с князем. «Глупости, разумеется, ведь он опасен для моих тайн». «А ты не реагируешь на драконидов!» — с откровенной завистью произнесла Айла. «Повезло! Я бы тоже так хотела». «Хотела бы быть пришелицей из другого мира?» Мне захотелось рассмеяться. Только смех этот нервный, горький. Еще одна проблема. Не выдам ли я себя? Нетипичной реакции на драконидов.